Дело, о котором мы сегодня поговорим, в свое время шокировало жителей Британии. Его расследование стало самым дорогим за всю историю страны. А детективы, расследовавшие это дело, назвали место преступления самым жутким, что они видели в своей карьере. Честно могу вам сказать, это самое ужасное и жестокое нападение, которое я когда-либо видел. История начинается в Англии, в столице, в Лондоне. Думаю, этот город не нуждается в представлении. Расскажу лишь пару интересных фактов, о которых вы вряд ли слышали. Во-первых, самое первое метро в мире появилось именно в Лондоне. Оно было открыто 10 января 1863 года. Это было на 5 лет раньше, чем в Нью-Йорке. Ну а во-вторых, у норвежцев в отношении Лондона существует довольно милая традиция. Ежегодно, в канун Рождества, Норвегия дарит Лондону большую скандинавскую ель, которая нередко украшает главную площадь города. Как же зародилась эта традиция? Что ж, дело было так. Во время Второй мировой войны Норвегия была оккупирована нацистской Германией. Король Норвегии, Хакон VII, и правительство в изгнании бежали в Лондон. Британцы оказали огромную поддержку, от убежища до радиовещания. После войны норвежцы решили выразить благодарность символическим подарком – большой норвежской елью. И теперь такой подарок от норвежцев Лондон получает ежегодно. Переходя же к нашей сегодняшней истории, именно в Лондоне в 1992 году проживала молодая, привлекательная женщина Рэйчел Никкел. На момент, когда произошла эта история, Рэйчел было 23 года. У нее был ребенок, мальчик, трехлетний на тот момент Александр. Рэйчел и отец ребенка, мужчина по имени Эндрю Хэнскамп, не были женаты, но тем не менее жили вместе как семья. Их отношения строились на любви и глубоком взаимоуважении. После рождения ребенка пара поселилась в Лондоне, на юго-западе, в районе Уимблдон. В то время как Эндрю усердно работал, чтобы обеспечить семью, Рэйчел по большей части оставалась дома, чтобы заботиться о маленьком ребенке. Иногда, благодаря своей природной красоте, Рэйчел подрабатывала моделью для разных журналов, но все же в основном она посвятила себя материнству. 15 июля 1992 года, примерно в 10:45 утра, одинокий пожилой мужчина выгуливал собаку в огромном общественном парке Уимблдон Коммон. В какой-то момент его внимание привлекло нечто. Он увидел обнаженную пару ног на земле. Сперва мужчина подумал, что кто-то просто загорает под солнцем, но при более детальном рассмотрении стало ясно, он обнаружил нечто ужасное. Подойдя поближе, мужчина осознал, что перед ним тело женщины, лежащее в луже крови. Сама по себе очень жуткая картина, но еще больше трагичности было в том, что рядом с телом стоял маленький ребенок, который, явно не понимая всего произошедшего, жалобно просил: «Мама, проснись». Думаю, вы уже догадались, что тело принадлежало героине нашей сегодняшней истории, Рэйчел Никкел. Для нее этот день был похож на многие другие. Утром, вместе с сыном и собакой, она приехала на прогулку в парк Уимблдон Коммон. Она очень часто гуляла именно в нем, потому что считала его наиболее безопасным. Тут всегда было много людей, и даже в это утро в парке было как минимум 500 человек. Но по злой иронии судьбы, именно в месте, где она чувствовала себя в безопасности, женщина и приняла свою смерть. Конечно, к месту преступления тут же была вызвана полиция, но даже повидавшие многое полицейские были поражены той жестокостью, с которой была убита Рэйчел. Честно могу вам сказать, это самое ужасное и жестокое нападение, которое я когда-либо видел. Суммарно женщина получила более 50 ножевых ранений. Они были нанесены с такой силой, что почти каждый жизненно важный орган убитой был поврежден. Но и это еще не все. Вдобавок к множеству ножевых ранений, горло Рэйчел было перерезано, причем перерезано с такой силой, что она почти была обезглавлена. Штаны убитой лежали рядом, они были сняты с нее. Это говорило о том, что нападавший в той или иной мере мог изнасиловать свою жертву перед или даже после смерти. В то время как одна группа медиков работала с телом Рэйчел, другая работала с ее сыном. На его лице было пару царапин, как будто его протащили лицом по земле. И в принципе все. Но это что касалось физических ранений. Очевидно, что больше он пострадал морально, ведь прямо на его глазах была убита его мать. Несмотря на то, что в парке в это утро было огромное количество людей, к сожалению для полицейских, никто не слышал криков Рэйчел и уж тем более не видел момент нападения. Надежда была на то, что удастся найти какие-то улики, но опять же, на теле убитой не было обнаружено чужой ДНК, не было найдено орудие убийства. Единственное, что обнаружили эксперты, это следы красной краски на голове сына убитой, Алекса. Но как она туда попала, было абсолютно непонятно. Возможно, нападавший был маляром, но это было только предположением. Таким образом, у полиции не было ни свидетелей, ни улик. Вставал логичный вопрос, с чего начинать расследование. В надежде узнать хотя бы что-то, полицейские поговорили с парнем Рэйчел и отцом ее ребенка, Эндрю. Он был раздавлен смертью Рэйчел. Как он позже говорил, у него были мысли о суициде после смерти любимой, и только то, что его сыну нужен был кто-то сильный рядом, остановило его от самоубийства. Беседа с Эндрю в принципе ничем не помогла. В жизни женщины не было ничего странного. Никто не желал ей смерти. Полицейские склонялись к тому, что нападавший не знал Рэйчел, что она была выбрана как случайная жертва. Единственная надежда на тот момент была на то, что что-то удастся узнать у единственного свидетеля преступления – трехлетнего сына Рэйчел. После убийства трехлетний Алекс был передан детскому психологу. Конечно, все вокруг понимали, что для маленького ребенка вновь пережить воспоминания о нападении на мать будет невероятно травматично. Но это нужно было сделать, чтобы зацепиться хотя бы за что-то. В присутствии отца мальчика психолог провел с Алексом несколько сеансов, направленных на то, чтобы ребенок описал внешность нападавшего. В итоге, спустя несколько дней, Алекс смог дать описание убийцы. В воспоминаниях мальчика это был белый мужчина с короткой стрижкой. На нем была белая рубашка, синие штаны и темные ботинки. Также в руках нападавшего была темная сумка. Нападение было очень быстрым. Мужчина возник будто из ниоткуда. Он толкнул Алекса на землю, так что тот немного проехал по ней лицом и яростно набросился на мать ребенка. Параллельно с тем, как шла работа с ребенком убитой, полицейские получили звонок от некой женщины. Тогда информация об убийстве Рэйчел Никел захватила всеобщее внимание в Лондоне, и некая женщина, как ей казалось, вспомнила важную деталь о том утре. Женщина также была в парке в тот день и видела человека, который казался ей подозрительным. Сперва она увидела его в 10:15, он шел в направлении места, на котором была убита Рэйчел. А убита она была как раз примерно в это время, в период с 10:20 до 10:30. Почему женщине этот мужчина показался подозрительным? Да потому что он шел, будто пытаясь скрыть лицо. Затем, примерно в 10:40, женщина видела этого же мужчину снова. Это было уже у реки, там он мыл свои руки. Увидев женщину у реки, он поспешил скрыться. Описание этого подозрительного мужчины было практически таким же, что и описание, полученное от Алекса, сына убитой. Поэтому сомнений не было, что это один и тот же человек. Теперь у полицейских был фоторобот преступника. В течение нескольких недель полицейские искали человека, похожего на фоторобот, но никого, соответствующего описанию, не нашли. А ведь за это время было допрошено более 500 человек. Так расследование зашло в тупик. Двигаться дальше было некуда. Тогда, на этом этапе, было решено обратиться к человеку по имени Пол Бриттон, известному в Британии психологу-криминалисту. Он славился своей работой по составлению профилей преступников. Таких людей обычно называют профайлер. Пол Бриттон составил следующий портрет нападавшего. В его понимании это был мужчина от 20 до 30 лет, среднего роста. Он скорее всего проживал один, причем проживал недалеко от места преступления. Он одинок или имеет неудачный опыт отношений с женщинами. Кроме этого, мужчина имеет весьма необычное хобби, возможно, связанное с оккультизмом. Но самым тревожным в описании было то, что по мнению Пола Бриттона, Рэйчел Никел скорее всего не последняя жертва нападавшего. С новым описанием преступника полиция вновь приступила к поискам, но и на этот раз, опять же, несмотря на то, что было рассмотрено множество людей, поиски зашли в тупик. Тогда впервые полицейские решили обратиться к прессе за помощью. Сегодня детективы выложили все карты на стол, и они просят вашей помощи. Мужчине от 20 до 30 лет. Он высокий, более 180 сантиметров. У него короткие коричневые волосы. На нем была рубашка с пуговицами и темные брюки, возможно, синие. Он нес маленькую темную сумку, на нем был ремень, надетый поверх рубашки. Возможно, это был поводок для собаки. Казалось, он слегка наклонился, стараясь скрыть свое лицо. По ТВ был показан фоторобот и описание преступника. Было получено множество звонков от разных людей, которые, как они считали, знают убийцу. Чаще всего в звонках упоминался некий мужчина по имени Колин Стек. Именно он оказался под пристальным вниманием полицейских. Почему именно он? Что ж, на это было несколько причин. Во-первых, он был похож на фоторобот, который был у полиции. Во-вторых, он невероятно подходил под описание, составленное психологом-криминалистом. Он попадал в возрастной диапазон, ему было 29 лет. Он проживал всего в 1,5 километрах от парка, в котором было совершено нападение. Как и предсказывал психолог, он не был женат, и вообще у него не клеились отношения с девушками. Заинтригованные столь точным попаданием, полицейские очень внимательно отнеслись к кандидатуре Колина Стега как подозреваемого. Настолько, что практически сразу было решено провести обыск в его квартире. Обыск только доказал, что полицейские на правильном пути. Нет, там не было найдено ничего 100% связывающего Колина Стега с убийством Рэйчел Никел. Но, как и предсказывал психолог, у мужчины было весьма необычное хобби. В квартире было найдено множество оккультных предметов, книги, рисунки. А на стене был большой плакат, на котором была изображена пентаграмма. После обыска квартиры Колин Стег был арестован и доставлен в участок для допроса. Не выдвигая официальных обвинений, полицейские могли задержать Колина Стега только на 2 суток. За это время нужно было его разговорить, но легче сказать, чем сделать. Мужчина всячески отрицал свою причастность к убийству Рэйчел Никел. Тогда было решено сосредоточиться на его алиби, на том, где он был в момент убийства. Согласно словам Стега, он выгуливал свою собаку утром в промежуток с 8:15 до 9:15 в парке, в котором предположительно в 10:30 была убита Рэйчел. Таким образом, с его слов, он был дома более чем за час до того, как кто-то напал на женщину. Но только кто это мог подтвердить? Да никто, ведь как уже было сказано, мужчина жил один. Более того, одна из соседок Стега сказала, что видела, как он уходил из дома в 10:30 в тот день и направлялся в направлении парка Уимблдон Коммон. При этом, с ее слов, на нем была светлая рубашка и синие джинсы. Это описание невероятно подходило под то, что было у полиции. Но Колин Стег отрицал, что это было так. Он заявил, что соседка просто перепутала дни, и конкретно в тот день, день, когда была убита Рэйчел, он был дома с 9:15. Все больше углубляясь в прошлое Стега, полицейские обнаружили еще одну подозрительную информацию о нем. В прошлом, не так давно, одна женщина обвинила его в непристойном поведении, а именно в том, что он появился голый на улице перед ней. Когда полицейские допросили Стега об этом инциденте, он заявил, что это было только недопонимание. С его слов, он просто загорал обнаженным и не ожидал, что кто-то его увидит. Но у полицейских был еще один козырь. Ранее мы говорили, что некая женщина сообщила о том, что видела в парке, как ей казалось, подозрительного мужчину. Описание этого мужчины совпадало с описанием, которое полицейским дал Алекс, сын убитой. Так вот, эту женщину пригласили в участок для опознания. Среди 9 человек она указала на Колина Стега, как на того, кого она видела в парке незадолго до убийства. Было ли это доказательством того, что убийца именно Стег? По сути, нет. Это доказывало лишь только то, что он был в парке в то роковое утро. По большому счету, на данном этапе у полицейских не было ни весомых улик, ни признания Стега, поэтому они вынуждены были отпустить его. И только когда Стег уже был на свободе, полицейские получили новую зацепку. С детективами связалась некая женщина по имени Джули. Она рассказала им кое-что о Колине Стеге. А именно, примерно год назад Джули подавала объявление в колонку для знакомств в одной из газет. Всего через пару дней после того, как было размещено объявление Джули, она получила письмо от Колина Стега. Это письмо было очень откровенным. В нем Стег описывал свои сексуальные фантазии. Джули не стала отвечать на письмо Стега. Однако рассказ Джули о несостоявшейся переписке со Стегом натолкнул детективов на весьма смелую идею. Детектив Кит Педер решил провести операцию под прикрытием. Целью операции было выманить все бурные фантазии Стега наружу, чтобы в конечном итоге получить от него признание в убийстве Рэйчел Никел. Если бы в ходе операции он признался, то это послужило бы неопровержимым доказательством его вины. Ну или наоборот, если бы он не признался, то это позволило бы, наконец, исключить его из списка подозреваемых. Суть операции была в том, чтобы использовать женщину-офицера, если можно так сказать, как приманку. Она должна была вступить со Стегом в переписку и попытаться добиться от него признания. По сути, все было поставлено на карту. Детективы, участвующие в операции, рисковали своими карьерами. Если бы что-то пошло не так, их легко могли бы уволить. Легенда была такова. Женщина-полицейский, получившая псевдоним Лиззи Джеймс, должна была представиться подругой Джули, той женщины, которой Стег писал по объявлению в газете. В итоге, операция стартовала в январе 1993 года. 12 января Колин Стэк получил первое письмо. Вот краткий отрывок из него. «Дорогой Колин, я надеюсь, ты не обидишься на столь дерзкое вторжение в твою жизнь. Мы никогда раньше не встречались, но я чувствую, что знаю тебя много лет. Возможно, ты помнишь, что когда-то писал женщине по имени Джули. Она моя давняя подруга. Она немного старомодна в своих взглядах, если ты понимаешь, о чем я. Некоторое время назад, пока ее не было, я прочла письмо, которое ты отправил ей. Мне было бы очень интересно узнать о тебе больше». Колин был явно польщен таким вниманием и практически сразу написал ответное письмо. В течение следующего полугода женщина-полицейский Лизи Джеймс и Колин Стэк обменялись 43 письмами. Письма Лизи были наполнены сексуальными фантазиями, ответы Колина же были более сдержанными. Со временем Лизи переходила в атаку, ее письма становились все более и более откровенными, но ответы Стэга оставались в рамках дозволенного. Несмотря на провокационные тексты Лизи, Стэг не давал никаких зацепок, которые могли бы связать его с убийством кого-либо. Отчаянно нуждаясь в ответах, в марте 1993 года детективы решили применить максимально откровенный подход. Так, в одном из писем Лизи написала, что ей нравится, когда мужчины унижают и доминируют над ней. Она передала свои желания Стэгу, написав, что хочет, чтобы он чувствовал себя сильным и взял над ней контроль. Его ответ был не таким, как ожидали полицейские. Он написал что-то вроде «Я не хочу причинять тебе вред, но если боль причиняет тебе удовольствие, то я готов». В мае 1993-го Стэг выразил желание лично встретиться с Лизи. Детективы сочли это потенциальной возможностью собрать больше информации о нем. Встреча в итоге была назначена в одном из общественных парков. Место было выбрано так, чтобы несколько полицейских в гражданском могли незаметно для Стэга наблюдать за его встречей с Лизи Джеймс. На этой встрече со Стэгом Лизи вновь провоцировала Стэга на откровения. В частности, она рассказала ему о том, что она участвовала в тайном жертвоприношении, в ходе которого она стала свидетелем убийства беременной женщины. Но даже несмотря на такие откровения, Стэг не открывался ей в ответ. В конце их свидания Стэг дал Лизи письмо, которое дало очередную надежду на успех в операции. В новом письме Стэг писал о своих фантазиях иметь много ножей, о том, как представляет кровь на них. Письмо содержало сексуальные фантазии в парке Уимблдон Коммон. Они включали в себя использование ножа, разрезание плоти и потеки крови. И это было впервые, когда он упомянул ножи или кровь, или использование этих вещей для сексуального удовлетворения. Это вдохнуло новую жизнь в, казалось бы, уже увядающую операцию. Далее Лизи продолжала провоцировать Стэга, и теперь впервые она упомянула дело Рэйчел Никел. Она говорила о том, что она очень впечатлена ее убийцей, о том, как ему удалось совершить это преступление и не попасться. В ответ Стэг рассказал ей, что был подозреваемым по этому делу. «Говоря по правде, они и сейчас думают, что это был я. 21 мая в понедельник меня останавливала полиция». «Я бы хотела, чтобы это сделал ты, зная, что тебе все сойдет с рук. Это потрясающе, я бы очень хотела». Далее произошло то, к чему полицейские не были готовы. Стэг дал большое интервью журналистам. В нем он в очередной раз заявил, что не имеет никакого отношения к убийству Рэйчел Никел. В этот момент детективы поняли, что шансы на то, чтобы получить признание от Стэга, крайне малы. Операция под прикрытием была прервана. Детективы решили еще раз сфокусироваться на том, что у них было против Стэга. Они считали, что несмотря на то, что операция практически провалилась, у них достаточно улик против их главного и единственного подозреваемого. В основном они опирались на показания женщины, которая видела Стэга в парке во время близкое ко времени убийства Рэйчел, его схожесть с фотороботом, который был у полиции от единственного свидетеля преступления Алекса, сына убитой. Ну и, наконец, на фантазии Стэга, в которых он писал о ножах в письмах к Лизи Джеймс. В результате этого Колин Стэг был арестован 17 августа 1993 года. На этот раз на допросе он выбрал тактику хранить молчание. 15 июля 1992 года в парке Уимблдон Коммон ты убил Рэйчел Никел. Ты нанес ей множество ножевых ранений. Без комментариев. Затем мы должны посмотреть на фантазии, на их развитие в твоих письмах к Лизи Джеймс. Повышение девиантности, повышение доминации, повышение жестокости. Необходимость унижать и доминировать. В попытках выбить его из колеи, детективы наконец раскрыли ему то, что та женщина, с которой он переписывался и встречался, Лиззи Джеймс, на самом деле офицер полиции. Ты теперь вспомнил это письмо, Колин? Без комментариев. Затем мужчина подходит к своей куче одежды и достает какую-то веревку и нож. До этого момента я никогда не упоминал фантазии с ножом. До этого момента я никогда не делился фантазиями с тобой. Ты помнишь это? Без комментариев. Ты говорил, что полиция показывала тебе фотографии того, как лежала Рэйчел Никел. И ты лег в такую же позу. Ты лег в позу ребенка, ты помнишь это? Ты свернулся калачиком и сделал руки вот так. И ты сказал мне, что ее голова была слегка откинута назад, вот так, ты помнишь? Ты помнишь это, Колин? Без комментариев. Теперь, более чем через год после смерти Рэйчел Никел, Колину Стегу были предъявлены обвинения в ее убийстве. Более года он провел в ожидании суда, который состоялся в сентябре 1994-го. Несмотря на отсутствие физических улик против Стега, детективы были уверены, что шансы на обвинительный приговор очень высоки. Как же они были удивлены, когда судья в пух и прах разнес линию обвинения. Ну а как иначе, ведь против Стега действительно не было ничего серьезного, только домыслы. Да и вообще, всю операцию под прикрытием судья поставил под сомнение, а именно то, что она была юридически приемлемой. Поэтому из-за отсутствия доказательств Колин Стег был оправдан. Судья признал, что против меня не было никаких улик. Ни физических, ни признаний, вообще ничего. Это стало настоящим фиаско для полиции Лондона. Ведь расследование убийства Рэйчел Никел было самым масштабным на тот момент в истории Британии. Суммарно, на поиски убийцы было потрачено более 3 миллиона фунтов. А что в итоге? Суд без доказательств, в результате которого обвиняемый был оправдан. Это явно не то, чего ожидали от полиции. Главному детективу по делу даже пришлось уйти в отставку. За ним же последовала и женщина, игравшая роль Лиззи Джеймс. Что же касается Стега, то да, он был оправдан, но только в глазах закона, не в глазах общественности. За ним теперь навсегда закрепилась слава человека, который избежал наказания за убийство. После освобождения несколько раз его дом был разгромлен, а на стенах дома почти всегда красовалась фраза «Здесь живет убийца». Что же касается дальнейшего расследования убийства Рэйчел Никел, то оно окончательно зашло в тупик, и дело стало так называемым глухарем. В 2022 году, через 10 лет после убийства Рэйчел Никел, группа по нераскрытым делам инициировала повторное расследование дела Рэйчел. Ведь за эти 10 лет многое изменилось. Нет, в расследовании не появилось новых улик или новых подозреваемых. Дело в другом. За это время вперед серьезно шагнула медицинская экспертиза, а именно анализ ДНК. В течение следующих 18 месяцев эксперты тщательно исследовали одежду убитой. Это привело к тому, что в июле 2003-го эксперты все же обнаружили следы мужской ДНК на одежде Рэйчел. В результате поворота событий, который бросил вызов всем ожиданиям, у полицейских наконец появилась возможность узнать ответ на вопрос, который давно терзал их. Причастен ли Колин Стег к убийству Рэйчел Никел? Ответ был отрицательным. ДНК, найденная на одежде, не принадлежала главному подозреваемому – Колину Стегу. Но тогда чья это была ДНК? Понадобился целый год поисков, и в итоге в июле 2004 года ДНК удалось связать с 38-летним мужчиной Робертом Неппером. Кто он такой и как его ДНК попала на одежду убитой? Что ж, давайте разбираться. Роберт Неппер родился в 1966 году на юго-востоке Лондона. Он был старшим в семье из 4 детей, у него было 2 братьев и сестра. У Роберта было весьма неблагополучное детство. У его родителей были жестокие отношения. Отец часто избивал мать и детей. Это привело к тому, что когда Роберту было 12, его родители развелись. Отец просто ушел из дома и больше не появлялся в жизни Роберта. Сам Роберт рос очень замкнутым. Он предпочитал проводить время в одиночестве. Это привело к тому, что Роберту был поставлен диагноз синдром Аспергера. Говоря по-простому, это нарушение психического развития, в ходе которого ребенку тяжело взаимодействовать с окружающим миром, и особенно с другими детьми. Неудивительно, что застенчивый, зажатый Роберт был легкой мишенью для насмешек одноклассников. Они часто смеялись и избивали его. Сам же Роберт свою злость выплескивал на младших братьях. Но, возможно, ключевое событие в жизни парня произошло, когда ему было 13. Тогда, в ходе похода в лес, он был изнасилован неким мужчиной, приятелем его матери. Это, конечно, не могло пройти незаметно для Роберта. Возможно, именно тогда он получил извращенное понимание того, каким должен быть секс. С возрастом парень стал подглядывать за младшей сестрой, за тем, как она переодевается или моется. В 16 лет Роберт Неппер бросил школу и устроился грузчиком на местный склад. Со временем он стал бродить по улицам, шпионить за женщинами, незаметно для них провожая их до дома, продолжая наблюдать за ними в окно их домов. Свой первый зловещий акт он совершил в 23 года. В 1989 году он наблюдал за одинокой женщиной, матерью двоих детей. Она развешивала белье на балконе второго этажа своего дома. Тогда Роберт Неппер подошел к задней двери дома. Он толкнул дверь. Она оказалась не заперта. Тогда он вошел в дом. Он прошел мимо двоих детей на кухне и поднялся на второй этаж. Там он атаковал женщину. Он изнасиловал ее. Когда он закончил, он цинично сказал: «Тебе стоит закрывать двери в дом», после чего он ушел. Неппер не смог удержать секрет этого мерзкого поступка. Через пару месяцев после нападения он рассказал о том, что сделал матери. Мать была напугана поведением сына, поэтому сообщила об этом в полицию. Но тогда, как бы это удивительно ни звучало, Непперу все сошло с рук. То ли женщина не заявляла об изнасиловании, то ли по какой-то другой причине в участке не были заинтересованы в рассказе матери Неппера. Ведь у них попросту не было на руках нераскрытого дела об изнасиловании. Как итог, тогда полиция не проявила никакого интереса к Роберту Непперу. Обеспокоенная психическим состоянием своего сына, мать после этого прервала все отношения с Неппером. Конечно, Неппер был очень воодушевлен тем, что ему все сошло с рук. Он продолжил следить за женщинами. В начале 1992 он совершил серию нападений на сети парковых дорог, связанных общим названием Green Chain Walk. В честь этого он и получил свое прозвище – Green Chain Rapist, в переводе «насильник зеленой цепи». Вскоре его цели сменились. Вместо одиноких женщин в его фантазиях стали появляться молодые матери с детьми. Именно такой тип женщин он стал преследовать. В мае 1992 он напал на женщину с коляской. Он связал и изнасиловал ее, угрожая ножом. Она умоляла сохранить ей жизнь. В ответ на это он убежал. Вскоре просто нападения и изнасилования перестали удовлетворять его. Он хотел нечто большего, хотел совершить убийство. Именно тогда он нацелился на новую жертву – Рэйчел Никел. Она часто бывала в парке Уэмблдон Коммон. Вероятно, несколько дней он следил за ней, пока в конечном итоге не решился напасть утром 15 июля 1992 года. Как мы уже знаем, нападение было очень жестоким. Прямо на глазах ее трехлетнего сына Неппер убил, а потом и изнасиловал Рэйчел. После этого он спокойно ушел. Не торопясь, медленной походкой он подошел к реке. Там он помыл руки и такой же спокойной походкой покинул парк. Неппер снова попал на радары полиции, но это не было связано с расследованием убийства Рэйчел Никел. Это было связано с серией изнасилований на дорогах Green Chain. Тогда от жертв у полиции был фоторобот насильника, как мы уже знаем, Роберта Неппера. Двое соседей Неппера сообщили полиции, что он похож на фоторобот. Тогда полицейские дважды приглашали его в участок для сдачи образца ДНК. Но оба раза он не пришел. Странно, но это не насторожило полицию. Более того, позже Неппер был исключен из списка подозреваемых. Причина была в том, что все жертвы насильника говорили о том, что рост нападавшего был более 180 сантиметров. Неппер же был немного ниже. Именно поэтому полицейские перестали обращать на него внимание. «Мы так много говорили об убийстве Рэйчел Никел, что кажется, что это самое ужасное преступление Неппера. Однако это далеко не так». В июле 1993 года внимание Неппера привлекла 27-летняя Саманта Бисетт, одинокая мать 4-летней девочки Жасмин. Несколько месяцев Неппер следил за ней, незримо провожал на улицах, подсматривал в окна ее квартиры. 3 ноября 1993 года Неппер забрался на балкон квартиры Саманты. Так он проник внутрь. Он столкнулся с Самантой в коридоре. Он напал на нее с ножом. Он нанес ей 9 ударов, один из которых был такой силы, что сломал женщине позвоночник. Но этого ему было мало. Он зашел в соседнюю комнату. Там, ничего не подозревая, спала 4-летняя дочь Саманты, Жасмин. Неппер изнасиловал ее, а потом задушил, оставив ее мертвое тело в кровати среди ее игрушек. Но на этом Неппер не утолил свою жажду жестокости. Он вернулся в гостиную к телу Саманты. Далее он буквально выпотрошил ее. Он разрезал ее кожу от горла до вагины, после чего содрал кожу с тела. Он раскрыл грудную клетку, сломав ребра тела. Далее он нанес десятки ударов по внутренним органам уже мертвой женщины. После того, как Неппер закончил калечить тело, он отрезал пару кусков кожи и положил их в карман куртки. Далее он расположил то, что осталось от тела, на кровати в весьма сексуально-провокационной позе. После этого он покинул дом своих жертв. На следующее утро тело Саманты обнаружил ее парень. Из-за того, насколько было изувечено тело, он сначала даже не понял, что перед ним. Поначалу он подумал, что это части манекена, и только когда он осознал весь ужас увиденного, он вызвал полицию. Полицейские тоже были поражены тем, что они увидели. Каждый из них назвал это преступление самым жестоким, что он видел за свою карьеру. «За все годы службы я не видел ничего ужаснее и страшнее того, как она была убита. Того, как выглядело ее тело. Это преступление было далеко, далеко за пределами нормальности. За пределами ординарности». Полицейский фотограф, после того, как побывал на месте этого преступления, так вообще ушел из полиции. Трудно даже сказать, что поражало больше – изуродованное тело Саманты или тело ее 4-летней дочери. На месте преступления почти не осталось улик, был лишь только окровавленный отпечаток обуви, который по большому счету не давал ничего. Также на месте преступления было найдено несколько отпечатков пальцев, но как было установлено, все они принадлежали или Саманте, или ее дочери, или парню Саманты. Таким образом, Неппер, который теперь стал серийным убийцей, практически не оставил улик. Более 6 месяцев полиция была в тупике, пока в конечном итоге старший следователь по делу не попросил пересмотреть отпечатки, найденные на месте преступления. Через пару дней после этого эксперт, работавший с отпечатками, признал, что он совершил ошибку при первом исследовании, так как теперь он был уверен, что на месте преступления были найдены 3 отпечатка пальцев, не принадлежавшие никому из тех, кто был вне подозрений. Таким образом, были обнаружены отпечатки убийцы Роберта Неппера. В базе полиции уже были отпечатки Неппера, поэтому когда сравнили отпечатки, найденные на месте преступления, с отпечатками Неппера из базы, они, конечно же, совпали. В этот же день, к своему большому удивлению, Роберт Неппер был арестован. Убийства Саманты Бисетт и Рэйчел Никкел имели некоторые сходства, поэтому после того, как стало понятно, что Роберт Неппер убил Саманту Бисетт, детектив, который вел это дело, предложил команде, работавшей над расследованием дела Рэйчел Никкел, рассмотреть Неппера как подозреваемого. Но тогда команда, работавшая над делом Рэйчел, была уверена, что они уже знают, кто убийца, подозревая, что это Колин Стэк. Теперь-то мы уже знаем, что они ошиблись. В 1995 году состоялся суд над Робертом Неппером. Он признался в убийствах Саманты и Жасмин Бисетт, а также в 4 изнасилованиях женщин на дорогах Грин-Чейн. Однако в результате суда он был признан невменяемым и был приговорен к содержанию в психиатрической клинике Браудмур на западе Лондона. В 1996 году его допрашивали по делу Рэйчел Никкел, но тогда полицейские пришли к выводу, что он не причастен к ее убийству. Однако, когда в 2004 году удалось установить, что ДНК, найденная на одежде Рэйчел, принадлежала Неперу, стало очевидно, что он соврал. В июне 2006-го Неппера повторно допросили как подозреваемого по делу Рэйчел Никкел, но и на этот раз он не признался. Только в ноябре 2007 года ему были выдвинуты официальные обвинения по этому делу. Он долго упирался, но в итоге в 2008-м все же признался, что именно он убил Рэйчел Никкел. Мистер Неппер признан виновным в убийстве Рэйчел Никкел. Это означает, что он убил 2 женщин, 1 ребенка, изнасиловал 1 женщину и пытался изнасиловать еще 2. Мы искренне надеемся, что бы ни сказал суд, что он проведет остаток жизни под охраной, чтобы защитить других людей от него. Теперь, спустя 16 лет после убийства, дело Рэйчел Никкел, наконец, официально было раскрыто. В конце стоит сказать пару слов о других героях этой истории. В первую очередь, это, конечно, касается Колина Стэга. После того, как его оправдали в 1994 году, многие не верили в его невиновность. Более 10 лет он прожил с клеймом убийцы в глазах общества. Его не брали на работу, женщины обходили его стороной, иногда его даже избивали на улице. Только в 2008 году полиция Лондона официально принесла извинения Колину Стэгу. Я должен, нет, я обязан расставить точки над «и» по отношению к Колину Стэгу. В августе 93-го года он был ошибочно обвинен в убийстве Рэйчел. Очевидно, что он полностью невиновен и никак не причастен к этому делу. Я сегодня приношу ему извинения за ошибки, допущенные в начале 90-х. В дополнение к этому, ему была выплачена компенсация в размере 700 тысяч фунтов стерлингов. Еще один герой этой истории, сын Рэйчел Никел, Алекс, живет с отцом в Испании, в Барселоне. Он работает инструктором по йоге. Также он написал книгу о жизни и смерти своей матери, Рэйчел Никел.